Здравствуйте, ребята! Меня зовут Чевостик. Я живу на книжной полке в библиотеке у дяди Кузи. Дядя Кузя очень умный. У него много-много разных книг. Дядя Кузя изучил уже 100 наук и теперь принялся за 101-ю. О чем бы я его ни спросил, а я его то и дело о чем-то спрашиваю, дядя Кузя все знает и мне рассказывает. А еще мы с ним любим путешествовать. Дядя Кузя изобрел чудо-быстролики. Надел раз, два и доехал куда нужно. Когда мы путешествуем, я сижу у дяди Кузи в кармане. Не удивляйтесь, я маленький, ростом с ладошку, поэтому вполне там умещаюсь. Из дяди Кузиного кармана мне все видно, ведь там есть специальное прозрачное окошко. Интересно, куда мы отправимся сегодня? Чевостик! Чего? Чевочка с хвостиком, привет! Прыгай скорее в карман, нам пора! А куда мы поедем? Знакомиться с дикими животными. Прямо в лес? А как мы там зверей искать будем? Они все попрячутся, мы их не найдем. Нет, Чевостик, в лес мы сегодня не поедем. Тем более, что звери, с которыми мы собираемся встретиться, водятся не только в лесах, но и в пустынях, и в джунглях, и в самых разных местах земного шара. Значит, отправляемся в кругосветное путешествие на поиски зверей? Ура! Нет, мы едем в зоопарк. В какой-какой парк? В зоологический, сокращенно зоопарк. Это место, где собраны животные со всего света. Они живут в клетках и в вольерах. Служащие зоопарка за ними ухаживают и кормят. Ученые-зоологи наблюдают за их поведением. А посетители, например, мы с тобой, могут прийти и посмотреть на любого, даже самого редкого и удивительного зверя. А эти звери не укусят? Если ты к ним в клетку не полезешь и приставать не будешь, не укусят. Чего ж я к ним полезу? Я лучше издалека погляжу. Ну тогда... Вперед, быстролики!